Глава 10. Ви Джи Хён. Часть 2. Идя впереди, Сон Мин направлялся к северной стене, размышляя над возникшей ситуацией. Маленький дьявол Ви Джи Хён. Человек, который разнес по округе свое имя. Теперь стал ему другом. Он не знал, насколько цена дружбы для Ви Джи Хёна, но ситуации, подобной этой, в прошлой жизни у него не случалось. Друг... Друг. Думая об этом слове, Сун Мин чувствовал горечь. В прошлой жизни не появилось ни одного человека, которого он смог бы назвать другом. 13 лет жизни в качестве бесклассового ожесточило его отношение к людям. Вместо того, чтобы довериться другим бесклассовым, они сражались друг с другом, чтобы попытаться забрать то, чем обладали остальные. Люди были такими. Они не могли оставить в покое людей, которые справляются лучше, чем они, оставаясь эгоистичными животными. В прошлой жизни Ли Сун Мин не обладал ничем значительным. Однако даже незначительное было украдено другими. Поэтому Сун Мин не видел позитивной стороны в слове «друг». «Ты сказал, что практиковал боевые искусства?» Спросил шедший позади Ви Джи Хён. «Да... нет... ага». Он не хотел быть учтивым, но это казалось для Сун Мина таким странным. Прозвище «Маленький дьявол» постоянно крутилось в его голове. «Тогда почему ты не используешь никаких ускоряющих техник?» Сун Мин оглянулся после его слов. Ви Джи Хён выглядел немного удивленным. «Ну да, если он активирует таковую, его скорость намного усилится. Он достигнет пункта назначения во много раз быстрее». «Это... я еще недостаточно силен», ответил он с горькой улыбкой. Он занимался боевыми искусствами. Он уже рассказал ему. И то, что, осмотрев книжный магазин, он выучил несколько навыков. Но Ви Джи Хён, еще слабо знакомый с этим миром, вероятно, не понимал положение Сун Мина. «А, я забыл. Ты же не мастер боевых искусств», кивнул Ви Джи Хён. «Прошло уже около месяца, так как ты не принимал никаких зелий. Вполне вероятно, что ты не обладаешь достаточной силой». Ви Джи Хён насмехался над ним. Было похоже на ощущение, как будто кто-то ударил его в сердце. «Как насчет того, чтобы хотя бы попробовать?» Спросил Ви Джи Хён. Сун Мин задумался и кивнул. Затем он активировал один гром. В нынешнем положении он может использовать его примерно 10 минут. Он собирался сохранить немного силы для охотничьих угодий, но... сейчас он вложил всю силу в один гром. Чувствуя предел своей силы, Сун Мин остановил свой бег. Он положил руки на колени и тяжело дышал. У него болели ноги, и он обильно потел. У него кружилась голова. Сун Мин посмотрел вперед. В отличие от потевшего Сун Мина, Ви Джи Хён не выглядел усталым. В действительности, он стоял на несколько шагов впереди Сун Мина. «Это не очень хороший навык», оценил его Ви Джи Хён. Грудь Сун Мина наполнилась гневом. «Естественно, идиот! Один гром — лишь навык второго класса». Также он не мог наполнить его своей ци. Сун Мин выпрямился. Его голова по-прежнему кружилась. «Будь мы в культе, я бы дал тебе зелье», пробормотал Ви Джи Хён и пошел к Сун Мину. Как же было бы хорошо, если бы он воскрес в демоническом культе. С такими мыслями Сун Мин смотрел на Ви Джи Хёна. Конечно, это были просто мысли. Он бы не подружился с Ви Джи Хёном, если бы действительно воскрес там. «Дай мне руку!» Ли Сун Мин протянул руку вперед. Ви Джи Хён дотронулся до нее и втянул немного Ци Сун Мина в себя. Внезапно Сун Мин почувствовал прилив сил. «А у тебя есть немного Ци. Это подлинные небеса? Должно быть, это даосская техника культивации. Он... тоже не очень хорош». «А...» Сун Мин мысленно сокрушился. Ви Джи Хён мог сказать это не со зла, но для Сун Мина это прозвучало как оскорбление. Даосская техника культивации была медленной, но устойчивой. Об этом не говорили многие люди. Пробормотал Ви Жихюн и опустил голову. После его слов Сун Мин выглядел раздраженным. Спасибо. Не стоит, в самом деле. Не нужно благодарностей. Сердечно улыбнулся Ви Жихюн. Это там городские стены? С помощью ускоряющего навыка они добрались до городской стены немного быстрее. Ви Жихюн указывал на дверь. Сун Мин кивнул. Я пойду впереди. Следуй за мной. С этими словами Ви Жихюн исчез. Нет, он просто двигался быстрее. Ли Сун Мин грустно рассмеялся. Почему я не мог стать заместителем главы демонического культа? Пробормотал Сун Мин, последовав за Ви Жихюном с активированным одним громом. Кабан, кролик... Ви Жихюн шел по лесу. Он был очень спокоен, как будто был в походе. Ли Сун Мин шел рядом с ним с обеспокоенным видом. Ты сказал... Есть разница между животными и монстрами? Ага. Они похожи на животных, но они монстры. Хотя они зашли в лес, они все еще не встретили монстра. Они хороши на вкус? Спросил Ви Жихюн. Сун Мин ничего не ответил. Вкусные? Никогда не пробовал. Кролики и кабаны всеядны, но они также ненавидели людей. А ведь и вправду, Сун Мин ни разу не пробовал съесть кого-то из них. По крайней мере, в Женависе. Они, вероятно, невкусные. У них слишком много мышц. Ты ни разу не пробовал? Ну, да. Ну что ж, теперь ты должен попробовать. Еда одно из моих немногих увлечений. Ви Жихюн громко рассмеялся. Увлечение маленького дьявола – еда. Он никогда не слышал об этом. И это была бесполезная информация. Там что-то есть. Пробормотал Ви Жихюн. Есть что? Сун Мин наклонил голову. Через несколько секунд из кустов выпрыгнул кролик. Это, наверное, кролик. Большой кролик. Да. Ви Жихюн совсем не удивился. Вместо этого его глаза лишь выражали любопытство при взгляде на кролика. Кролик оглянулся. Ви Жихюн раскрыл рот. Выглядит вкусным. Что? В момент, когда Сун Мин задал вопрос, Ви Жихюн начал действовать. Когда он прямо указал пальцем, на лбу кролика появилась дыра. Пшш. Из раны продолжила хлестать кровь, и кролик упал на землю. Что он сделал? Сун Мин с разинутым ртом смотрел на Ви Жихюна. Внутренне узнал, что произошло. Когда Ви Жихюн двинул пальцем, он из него выпустил энергию, и лоб кролика пробила эта атака. Кончики пальцев! За свои 13 лет обучения, Ли Сун Мин не узнал, как пользоваться силой из копья, но кончики пальцев! Даже 13 лет потраченной силы недостаточно, чтобы приблизиться к силе 13-летнего ребенка. Ему хотелось плакать. Он много раз слышал о Ви Жихюне. Но посмотрев на него вживую, ему стало еще хуже. Давай есть. Давай потом. Проворчал Сун Мин. Ви Жихюн посмотрел на Сун Мина, но прислушался к нему. Сун Мин приблизился к кролику и вытащил небольшой нож. Одной ножки мне будет достаточно. Пробурчал Ви Жихюн, и Сун Мин молча отрубил ногу. После чего отправил его в пространственную сумку. «Что это?» Спросил с любопытством Ви Жихюн. Сун Мин рассказал о пространственной сумке, на что Ви Жихюн вновь удивился. «Крутая вещица!» Они снова двинулись в путь. Сун Мин достал из сумки копье. Он не планировал охотиться каждый день, но он собирался поймать несколько гоблинов, чтобы получить их кровь и зубы. Ты используешь копье? Ну да. Копье хорошее оружие. Оно проще в освоении, чем многие другие виды. А чем ты пользуешься? Я обучался копью, но не использую его. Благодать дьявола – это умение, известное главам и их заместителям. И если ты научишься ему, то впредь не будешь нуждаться в оружии. Тогда зачем ты изучал обращение с копьем? Чтобы усвоить основы. Торжественно сказал Виджихён. Начиная с дальнобойного оружия и заканчивая недальнобойными, научиться тому, как пользоваться всеми видами оружия, очень важно. И это сказал 13-летний. Чёртовы гены. Кто-то едва научился тому, как пользоваться копьем спустя 13 лет, а кто-то еще говорит, что научился управляться всеми видами оружия в мире до 13 лет. Что ты учил? Технику преследования духовного копья. В моей области была подобная техника. Это не лучшая техника. Техники, что выучил Сунмин, и техники, что знал Виджихён, не были одинаковыми. В Эрии были боевые мастера, но техники у всех были разными. Техника преследования духовного копья, техника преследования духовного меча. Я не знаю, почему людям так сильно нравится словосочетание «преследование души». Знаешь, что в них общего? Все техники с преследованием души в названии на самом деле не очень хорошие. Лицо Виджихёна наполнилось гордостью из-за знания обо всех этих техниках. Смотря на это, Сун Мин вновь опечалился. У него неплохой характер. Сун Мин двинулся вперед с опущенными плечами. Он направился в гнездо гоблинов. Он не собирался идти в одно и то же место. В лесу находилось 8 мест, куда он мог направиться. Если бы он постоянно ловил гоблинов в одном и том же месте, возникли бы проблемы. Ведь гоблины были не настолько тупыми, чтобы не заметить этого. Прежде чем выйти, гоблины скрывались около недели. Раньше он устраивал им засаду, но сейчас он был выше этого. Он уже начал привыкать к техникам копья, поэтому теперь он нападал на них в открытую. А? Это было странно. По пути они встретили кролика и кабана. Для кролика было привычно подобное, но кабан тоже убежал так быстро, как только смог. Глядя на это, Сун Мин вздохнул. Все из-за Виджихёна. Сун Мин совсем не заметил, что аура Виджихёна заставляла монстров убегать от них. Это территория гоблинов. Ты сказал, что гоблины – это такие зеленые карлики. Ты собираешься сразиться с ними? Спросил Виджихён, на что Сун Мин кивнул. Он достал копье, но поскольку Виджихён заставлял монстров убегать, он ни разу им не воспользовался. Мее! Как только они зашли на их территорию, они встретили трех гоблинов. Увидев Сун Мина и Виджихёна, они завопили. Выглядит уродливо. Произнес сзади Виджихён. Сун Мин поднял копье и занял позицию. Виджихён, казалось, не двигался. Демонстрирую технику копья перед маленьким дьяволом. Не гоблины, а Виджихён заставил Сун Мина нервничать. Сун Мин посмотрел на гоблинов. С ножами в руках они угрожающе уставились на него. Затем Сун Мин двинулся вперед. Используя один гром, он устремил вперед копье. Фу! Копье поразило гоблину грудь. Он вытянул копье обратно. Бак! Он провел успешную атаку по голове гоблина, а затем вонзил его в тело оставшегося гоблина. Три гоблина быстро пали. А! Не к чему придраться. Ли Сун Мин, поздравляя себя, улыбнулся. Он в течение месяца практиковался. У него прибавилось мышц, поэтому навыки копья стали лучше, чем раньше. Виджихён приложил руку к подбородку. Отстой. Это сильно задело Сунмина.